«Здорово!» – не сдержавшись, восторженно прошептал Гарри. «Любишь гулять по ночам?» – насмешливо утверждающе взглянул в сияющие зеленые глаза мальчика Локи. Он тряхнул головой, и аккуратная, уложенная для Дурслей прическа рассыпалась, волосы чуть удлинились, слегка подкручиваясь, ими заиграл ночной ветер. «Я, да, очень», – растерянно улыбнулся Гарри. «Наверное, это прозвучало глупо. Это была всего вторая ночь, когда он вышел на улицу, а в первую они пробыли здесь всего пару минут, и сказать, что он любит гулять по ночам, это было чересчур, но ему действительно очень нравилось, красиво. Но, мне кажется, что это ты как-то что-то такое делаешь», признался мальчик в том, что не давало ему покоя еще с первого раза. «Так ведь, я это делаю», рассмеялся Бог, указывая на себя ладонью. «Ну, что же, в каком-то смысле, хочешь знать, как? Легко. Сперва проводишь достаточное количество лет в тюрьме, потом несколько дней в чулане и школе, а потом выходишь ночью на улицу и...» Он уж в реальности вскинул вверх руки, поднял глаза к звездному небу и улыбнулся, как будто действительно сотворил или по крайней мере преобразил все окружающее. «Простой способ, всем рекомендую», — снова рассмеялся он. «Ладно, мы здесь не красотами любоваться», и он зашагал по дороге, удаляясь от дома. Что-то, жужжа, пролетело почти перед самым носом. Одно точное движение рукой, и плененное насекомое заскреблось в сжавшейся детской ладошке. «Знаешь, что это?» «Нет, я не успел». «А почему я успел?» «Вроде одними глазами смотрим». «А так, Бог разжал ладонь». «Ой, да, это майский жук. Ты поймал, поймал, поймал». «Не муха, конечно, но у меня еще есть время до конца месяца», — напомнил он, с улыбкой наблюдая, как жук, перебирая цепкими лапками, вскарабкался вверх по указательному пальцу и, расправив крылья, немного помедлив, будто прогреваясь, взлетел. «Они тут у вас случайно не кусаются?» — запоздало поинтересовался он. «Нет, только царапаются». «Ловил?» — мальчик нахмурился и отрицательно покачал головой. Ему совсем не хотелось рассказывать, как Дадли с компанией однажды насыпали целую жменю этих жуков ему за шиворот. «Никаких плохих воспоминаний», — с улыбкой погрозил ему пальцем Локи. «Моя очередь останавливать». Гарри улыбнулся и кивнул. Они перешли через дорогу. «Теперь смотри внимательней». Лафисон завернул за угол одного из домиков и, быстро пробежав за задней стеной, выглянул с другой стороны. Еле успел, в том направлении, куда он уходил, через дорогу метнулась светло-серая тень. «Я видел, видел, это снежок, наверное». «Точно снежок, он один такой светлый, вообще-то он белый. Ну, ночью все кошки. А теперь еще раз». Они вернулись на дорогу, некоторое время шли по ней, и потом Локи почти повторил маневр. Почти, потому что не стал обегать дом по кругу, а просто притаился за углом. Ну да, можно было бы заставить шпиона побегать, поискать и понервничать, но только для этого пришлось бы бегать самому, и понятно же, кто бы от этого больше и раньше устал. Ну, не дикость, а уж лучше котом быть, чем таким вот. Ладно, этим еще займемся, в который раз пообещал он себе. Всего-то полностью наладить еду, немного доразобраться с Дурслями, да вот еще понять, зачем и для кого следит за ним это усатое чудо, выставившее белую мордочку из-за угла и тут же спрятавшееся обратно. Выманить его, что ли, на открытое место или сначала попробовать так, еще десяток раз повторить, чтобы не пришло в голову что-то типа того, что это случайное совпадение, а потом два случайных совпадения, три случайных. Локи, ну зачем? Я понял сразу, правда, он точно за нами бегает. Может потому, что ты пахнешь чем-нибудь таким, типа валерьянки. Нет, смеясь, замотал головой Гарри. Все же Локи бывает очень вредным, если за что-то зацепится. Надо просто не поддаваться, тогда быстрее пройдет. Ну, надо же, действительно уже гораздо добродушнее, хмыкнул Бог. Тогда, тут из-за угла снова быстро высунулась и тут же скрылась остроносая мордашка. Лафисон усмехнулся и шагнул за угол. Застигнутый врасплох большой белый кот попятился, не спуская с него взгляда сверкающих отраженным светом фонарей зеленовато-янтарных глаз. «Ну, привет, Снежок. Поздно пятиться, я тебя видел. Ты ведь Снежок, верно?» Он присел на корточки, протягивая в сторону кота руку. «Ну, не надо бояться, не буду красить. Даже карандаша не взял. Да и зачем? Ты ведь и так красивый, да, очень красивый, белый, пушистый. Ну, иди сюда, иди». Кот стоит в нерешительности, настороженно всматриваясь и принюхиваясь, потом делает несколько бесшумных шагов в направлении протянутой руки и снова замирает. «Ну, что же ты?» Лаки поймал взгляд кошачьих глаз и заговорил тихо и успокаивающе, но вместе с тем убедительно и завораживающе, с каким-то мягким, постепенно нарастающим нажимом. «Ты же знаешь меня, видел. Мы случайно столкнулись на улице, мы просто гуляли. Ты любишь гулять ночью, и я. Ну, не бойся, ты ведь хочешь подойти. Я просто хочу тебя погладить. Почему ты боишься? Разве ты хотел сделать мне что-то плохое? Подойди, покажи, что это не так. Просто погладить, просто прикоснуться. Иди сюда, иди, иди». Гарри казалось, что он ничего больше не видит, кроме ярко сверкающих кошачьих глаз с вертикальными зрачками, которые все приближаются, приближаются, и он неожиданно ощутил легкое прикосновение к своей руке. Только тогда он смог оторваться, с удивлением наблюдая, как снежок сперва обнюхал его руку, а потом поднырнул под нее головой. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно прошептал Лаки, проводя рукой по теплой шелковистой шерсти. «Вот это да! Что ты с ним сделал? Он никогда ко мне не подходил. Он даже шипел на меня. Хотя это было еще до того, как ты покрасил мистера лапку. Ты его за...» Гарри запнулся. «Заколдовал? Загипнотизировал?» Рука продолжала совершать легкие скользящие движения по белоснежной шкурке животного, иногда чуть задерживая силы, плавно меняя направление, отчего кот временами блаженно зажмуривался. «Нет», — Лаки прикрыл глаза и покачал головой. Снежок неожиданно завалился на бок, поджав передние лапки и подставляя пушистое белое брюхо, и громко заурчал. «Просто позвал. Просто, животные чувствуют магию, чувствуют силу и чувствуют отношения. Надо позвать, захотеть, чтобы пришел». «Да, наверное», — согласился Гарри. Он не очень хорошо относился к котам миссис Фиг, поэтому они никогда к нему и не шли. Просто она так надоела с их фотографиями. Но ведь животные не виноваты. И этот, снежок. Гарри даже не думал, что это так приятно, просто взять и погладить кота, когда он так сам трется об руку и так здорово необычно урчит где-то внутри. «Прости, снежок», — шепнул он. «У меня было столько времени, чтобы тебя погладить, а я ни разу». Кот на секунду прервал урчание и хитро прищурил один глаз. Гарри был готов поклясться, что снежок улыбнулся. «О-о-о», — с улыбкой протянул Лаки. «А ведь ты не простой кот, снежок, верно? И, возможно, и вовсе не». Рука скользнула вдоль хвоста, слегка приподняв его почти незаметной кисточкой кверху. «Гарри, у вас есть какая-либо порода котов вот с таким украшением на конце хвоста? Понятно, не филинолог». Снежок отдернул хвост немного нервным движением и недовольно посмотрел в глаза Гарри. «ТСС», — успокаивающе прошептал животному Лафисон, снова принимаясь за поглаживание. «Эта маленькая тайна останется между нами. Просто...» Он остановил руку на загривке, затем чуть приподнял ее. «Маг не может не почувствовать это. Чувствуешь?» — обратился он к Гарри. «Прикрой глаза и просто сосредоточься на ощущениях в руке». Гарри только настроился, ему показалось, что возникло какое-то еле заметное покалывание в кончиках пальцев, какое-то тепло. Но кот неожиданно дернулся в сторону, выскользнув из-под руки, резко поднялся на ноги и потрусил в сторону кустов. Снежок попробовал остановить его Лаки, но тот, даже не обернувшись, одним грациозным мощным прыжком исчез в зарослях. «Еще одна причина, по которой они избегали с тобой общаться», — подытожил Трикстер, подымаясь с корточек. Затекшие от неудобного положения ноги чуть не подкосились, неприятно заныв. «Ну, надо же, набившая оскомину нетренированность тела не давала о себе забыть даже из-за таких мелочей. Что-то все очень озабочены, чтобы ты так и не узнал, что ты маг. Даже коты. Почему? Хороший вопрос. Сам бы хотел разобраться, но твои знания о собственном мире к моему незнанию ничего не прибавили. Веди». «Куда, Лаки?» «В ведьмину избушку». «Куда?» — ошарашенно переспросил Гарри. «А кто, ты думаешь, эта странная старушка, повелевающая волшебными котами и совами? А то, что она скрывает это, так тут все такое скрывают. Наверное, причина есть. Веди». Двухэтажный домик на улице Глициний, перед которым остановился Гарри, ничем не отличался от соседних. Так же, как и от тех домов, что выстроились в ровный рядочек на Тисовой. Так же, как и от их дома. Такой же аккуратный газон, Такая же красная черепица. Хоть бери и четверку на дверь вешай. А что ожидал-то? Это же Little Winning. Иногда в каких-то из прочитанных на не в меру затянувшемся досуге журналах Лафисон встречал картинки с подписью «Найди 10 отличий». Этакое мидгардское развлечение на внимательность. Не занимали, сразу находил. А здесь он дважды обошел дом по кругу, скользя задумчивым взором снизу вверх, осматривая от фундамента и до крыши. Где-то неподалеку иногда колыхалась трава, и пару раз даже мелькнули светло-серые ушки, но его сейчас это не волновало. Ну, что, нашел эти 10 отличий? Смешно. Хотя, кое-что вроде. Он остановился примерно посередине тыльной стены и, подняв голову, показал Гарри. Видишь это? Что? Что-нибудь, что не так, как в других домиках? Он провел взглядом вдоль темнеющих силуэтов соседних домов. Да, вроде, да, окошко на чердаке, оно открыто. Бывал там? Нет, там заперто. Да и зачем? Что там может быть интересного? О-о-о, поверь, уж если где интересно, то именно там, где заперто. Я бы так просто ничего запертого не пропустил. Хитро задумчиво усмехнулся Бог. А какие-нибудь соображения? Зачем там открыто окно? Коты вылазят? Гениально. А потом используют присоски на лапах, чтобы залезть обратно, и, упираясь в закрытую дверь, отпирают ее взглядом. А что, магия же, она такая. Гарри смеется. Лаки как скажет, и стыдно вроде, и все равно смешно. Лафисон покачал головой. Коты выходят вот здесь. Он завернул за угол и указал на открытую форточку подвального окошка. Она была совсем маленькая, примерно в четверть обычной, действительно, только коту и пролезть. А это, он вновь вернулся к чердачному окну, для кого-то другого, летающего, и, раз открыто сейчас, то, скорее всего, ночного. Тебе еще подсказки нужны или, сова, о-о-о, так она живет у нее, вот это да, возможно, живет или прилетает, и носит письма, как минимум. Он посмотрел внимательнее на стену, прикидывая путь снизу вверх, карнизы, выступы, маленький балкончик, водосточная труба. Попробовать, что ли? Первая же попытка подтянуться, ухватившись за карниз, поставила крест на подобной авантюре. Не получается? Да, расстроенно спросил Гарри. Он снова почувствовал себя виноватым. Ночное приключение, начавшееся так хорошо и обещавшее столько всего необычного, сорвалось на самом интересном из-за того, что он, пока не получается, подняв указательный палец, остановил его терзание Лафисон. Все решаемо. Он отряхнул испачкавшиеся в пыли и мелкой звездке руки и зашагал по направлению к дому. Что решаемо? Что именно? Не совсем понял Гарри, затормозив на полпути и обернувшись на недосягаемое для них окно. Все. Попасть туда, например, лук, арбалет, стрела с веревкой, с веревочной лестницей. Если надо будет попасть, попадем. Он снова перехватил управление и, отвернувшись, зашагал дальше. А если ты насчет подтягиваться и прочего, то это тоже. Сомневаешься? Ну как, Лаки? Сейчас это для Гарри казалось куда более нереальным, чем любая магия. Кошмар просто, а не мальчишка. Надо уже с этим что-то. Я знаю, как, уверенно заявил Лаки. Умею. Я армию тренировал. Какая ложь. Армия досталась ему уже полностью сформированная и обученная, да он и вообще толком не знал, нуждаются ли эти киборги в каких-либо тренировках. Да, заметно оживился Гарри. Ты тренировал целую армию, и как, она победила? Победила, о-о-о, аж сердце на секунду замерло. Да угробил он эту армию, всю, навсегда и бесповоротно. Только разве об этом сейчас? А ты как думаешь? Зло и задорно усмехнулся он. Сомневаешься? Гарри смеется. Наивный, доверчивый ребенок. Зависело бы все только от тренированности армии. Все сложнее, все гораздо сложнее, Гарри. Ну что ж, хорошо погуляли. Выспаться опять не удастся. Это уже входит в привычку. В плохую привычку, кстати. А что выяснили? Да почти ничего. Коты следят, это точно. А для кого, зачем? Говоришь, тебя отдают к фиг, когда уезжают в Лондон. Ну, что же, ускорим события. Он переодевается снова в пижаму, оставаясь в носках. Безупречная чистота полов дома Дурсли позволяет обходиться без обуви. Тем лучше, легче передвигаться бесшумно. Вот и спальня крепко спящих супругов на втором этаже. Лаки несколько мгновений смотрит на отодвинувшуюся почти на самый край супружеского ложа петунью, потом уверенно подходит к висящим на стуле брюкам Вернона и извлекает увесистого вида бумажник. «Что ты делаешь?» Очередная волна ужаса и восторга накрывает Гарри. «А что, Тебе же новые линзы нужны, да и вообще деньги пригодятся. Гарри смеется, он уже знает, что собирается сделать Лаки, как пирожные. Ну, конечно, все спишутся на Дадли. Так что, в спальню кузена. Лафисон раскрывает бумажник, перекладывает почти всю наличку в карман, руки замирают на каких-то ярких пластмассовых карточках. Умеешь пользоваться, или опять зря спросил? Я умею, Лаки, я видел, но я код не знаю. А что делают хоть? Деньги можно снимать, в банкомате. Оу, тогда зря код не знаешь. Уж лучше б не знал свою математику. Все равно так и не увидел, где ты ее применяешь. Код можно попробовать подобрать, конечно. Ладно, как-нибудь в другой раз. Он тихонько кладет раскрытый бумажник на пол возле кровати мирно сопящего Дадли, подхватывает его тапочки и спешит на выход из дома. Что делал Лаки дальше? Гарри уже бы не смог восстановить в точности и под допросом. Слишком хотелось спать, а неугомонный бог все метался, ходил по улице в тапочках Дадли, что-то собирал, что-то искал. Потом зачем-то полез под машину. Потом вроде снова поднялся к кузену. И, вот это уж точно могло Гарри просто присниться, вроде бы выбросил один тапочек вниз из окна. Ну да, прямо так взял двумя пальцами небрежно за кончик и отпустил. Лаки, нужно выключить свет. Пробормотал он сонно, когда осознал, что наконец-то лежит на своей кровати. Увидит, влетит. Пока еще не умею, зевая, с полусмешком буркнул бог. Если вдруг первым научишься, покажешь. Потому что это, рассвет, примечание к части. Тергия, заклинание, очищающее предмет от легких сухих частичек. Пыль, засохшая кровь и т.д. Репаро, заклинание, с помощью которого возможно восстановление сломанных предметов, таких как вазы, очки, стекла и т.д. Филинология, раздел зоологии, изучающий домашних кошек. Специалистов, занимающихся филинологией, называют филинологами. 8 ой совместный день. 48. Итоги недели. Петунья с вечера твердо решила не обращать внимания на мужа, держаться подчеркнуто отчужденно и не разговаривать с ним без особых причин. Она даже не стала сама будить его. Просто сунула под нос трезвонящий будильник. Совать пришлось 3 раза, мистер Дурсль спал крепким сном человека с чистой совестью. «Бессовестный, какой же ты бессовестный!» — патетически прошептала она, когда, наконец, дребезжание будильника прервало басовитые рулады храпящего, и он зашевелился. «Видеть не могу». Она швырнула все еще надрывающийся будильник на постель и поспешила в комнату сына. «Дадличек, крошечка моя, пора в школу». Петунья замерла на месте, не закончив фразу. «А это еще что?» Болезненно скривившись, она обвела взглядом комнату, потом схватилась за сердце и тихонько застонала. Было отчего. На полу, разбросанный в беспорядке, валялся мусор, как будто кто-то перетащил сюда содержимое уличной урны. Упаковки от чипсов, крекеров и сосисок, пустые банки от кока-колы и даже коробка от внушительного размера торта. Но это было еще не самое страшное. На измазанном чем-то очень неаппетитном подоконнике красовался тапочек Дадли, а возле самой кровати валялся раскрытый и, почему-то она сразу поняла, опустошенный, бумажник Вернона. Вернон. Она рванула обратно, вся ее решимость обходиться впредь без помощи мужа моментально испарилась. «Иди же скорей, там такое, мягкий и нежный крем, сладкие прослойки бисквита, пицца, с пепперони и сосисками, чипсы, с беконом». Мальчик непроизвольно повел носом. «Вот они, родные, хрустят, но мало. Почему так мало?» Продрав левый глаз, Дадли заерзал рукой в ароматном пакете, ища, не осталось ли еще чего в уголках. Там всегда остается. Но пакет оказался пустым, и только привкус бекона на языке напоминал об упущенном удовольствии. «Дадли, сынок», послышалось со стороны входа в комнату, откуда, расширенными глазами, на него смотрели родители. Неужто уже день рождения? Родители вместе будили его, только когда собирались вручить ему подарки. «Где они?» Подскочил мальчик, но поскользнувшись на оставленном возле кровати пирожном, снова плюхнулся обратно. «Кто они? Здесь кто-то был, ты их видел?» Отец мальчика, как выяснилось, бывший в одной лишь пижаме, подлетел к окну и стал остервенело оглядывать улицу, рискуя ненароком вывалиться. «Вернон, взгляни правде в лицо. Наш сын, наш сын!» Женщина прислонилась к косяку и, прикрыв пальцами дрожащие губы, смотрела на застывшего у кровати ребенка. Мальчик же напряженно пытался вникнуть в ситуацию, раздираемый в данный момент двумя, равнозначными по важности, но диаметрально противоположными по содержанию, вопросами. почему нет подарков и почему пирожное оказалось рядом с кроватью, а не на своем законном месте, в животе. Наш сын, Петунья, совершенно нормальный, взревел отец, отворачиваясь от окна. Конечно, он нормальный, думал мальчик, а вот с родителями, похоже, все не так однозначно. Где подарки? Зачем так кричать? И почему на полу так много уже пустых упаковок? Хотя вон та коробка от торта выглядит. Петунья и Вернан Дурсль молча провожали глазами сына, завороженно бредущего к коробке от торта, страшась оформить в слова обуревающие их чувства. Однако разочарованный вопль кончился, привел их обоих в чувство. «Вернан, я сейчас же звоню тому доктору. Нам просто необходимо показать его психологу». Зацепившись за знакомое слово, мальчик откинул в сторону пустую коробку и, напыжившись, заорал. «Я не сумасшедший, это вы ненормальные. Где мои подарки?» «Сынок, какие подарки?» Вкратчиво поинтересовалась Петунья. «У меня же день рождения, и вы обещали, что тебе это приснилось, Дадлик. Ты правда ничего не помнишь?» Мальчик еще раз обвел взглядом комнату, усыпанную различными пачками, пакетами и прочими, к сожалению, пустыми упаковками. Аналитический мозг ребенка быстро подсчитал количество забытого, а потому упущенного удовольствия, сопоставил результат с текущим состоянием тела, приняв во внимание все отягощающие обстоятельства, такие как тянущее чувство голода и прочее, присущие утреннему организму, ощущения, и выдал вердикт. «Да вы рехнулись, я есть хочу». Они неслись вшестером по радужному мосту, и стук копыт подкованных на все ноги коней дробью раздавался в ушах. На середине моста им преградил путь Хиндаль, зачем-то потребовавший, чтобы они спешились. Тор вытянул руку с молотом и мгновенно долетел до последних ворот. Четверка друзей послушно побежали следом, а он начал спорить. «Зря. Хиндаль, если упрется, тут уже безнадежно, но у Лаки было с собой оборудование, артефакты, притороченные к седлу, и тащить это полмили в руках не хотелось совершенно. Тем более, времени не было. Он пытался объяснить стражу, что нужно успеть, что им обязательно нужно задержать восход, что будет беда, а нечего было ставить эти дурацкие линзы». Каким-то совсем не своим голосом воскликнул тот и указал в сторону Эсгарда. Лаки оглянулся. Три огромных, искажающих пространство, стекла, выстроившись в ряд, парили над городом. Это была его идея и почти полностью его воплощение. Устройство отлично будет защищать Эсгард от любого энергетического и магического оружия в случае нападения, но нужно было обязательно завершить строительство до восхода. Иначе первый же луч, непомерно усилившийся сверхмощными линзами, просто спалит весь город до основания. Поэтому восход любой ценой нужно задержать, а они тут стоят и припираются, в то время как небо каждую минуту неумолимо сереет, становясь все светлее и светлее. Тор улетел, а этот глазастый зараза просто не любит его, разве ему что докажешь? Тем более, что оставленные без присмотра кони беспрерывно горцуют на месте, не прекращая стучать копытами. Останешься без завтрака. Да я уже готов. «Тетя, я уже их поставил. О-о-о, а это уже Гарри. Проснулся раньше него. Видать, не такая ужасная ахинея снилась. Ну да, не копыта это стучали, хотя, с какой-то точки зрения, существо, с лошадью схожие. А повезло все же, что сон. Хана была бы Асгарду», — рассмеялся про себя Трикстер. «Хиндаля точно убью. Тогда что ты там рассиживаешься? Я для этого тебе дала будильник, выходи и начинай готовить». И тетушка в последний раз так шарахнула кулаком по двери, что Лафисон подумал, что если бы он до сих пор не вырвался из сна, то наверняка бы увидел разрушение и моста, и Асгарда. «А там как? Тишина?» — обратился он к Гарри, подняв глаза на натянутый над головой полиэтилен, имея в виду скрытую за ним лестницу. «Пока да», — улыбнулся ему Гарри, — «ни звука». Даже жаль, бог кивнул и поспешил на выход. Чем раньше они примутся за завтрак, тем больше им перепадет, да и прихватить с собой он тоже что-нибудь успеет. Не такая уж и проблема, пока нет посторонних, постоянно следящих за каждым движением, глаз. Столько хороших планов было. Каких, Лаки? Мальчик хотел было поставить кофеварку, но бог, заявив, что он видел, как это делается, и уж всяко разберется в двух кнопках, отстранил его от этого утреннего ритуала. Ну, в ковер его замотать, ступеньку подпилить, перила обрушить. А так этого сделать нельзя, ну, без того, чтобы он прыгал. Конечно, можно. Лаки быстро приготовил несколько бутербродов с сыром и, завернув в пищевую пленку, а полезный такой материал. Распихал по карманам, но не будем. Мы же просто отучаем его от вредительства. Он поставил на огонь сковородку и налил масла. А не, он как-то странно пристально взглянул в направленные на него глаза мальчика. Мы же не развлекаемся злом. Гарри даже растерялся. Злом? Но это же Дадли. Зло, а не, да он в любом случае заслужил. Он, да ты просто не знаешь, сколько он всего сделал. Гарри стало ужасно обидно. Неужели Лаки не понимает? Он даже рассказать всего не сможет. Даже Лаки. Никак макали его лицом в лужу, никак связали и бросили на муравейник, никак столкнули в канаву и не давали выйти, обстреливая из рогаток. И за все это ему еще потом и попадало дома. Почему он грязный, поцарапанный или искусанный? Отомстим. Я же обещал уже тебе. Кажется, Лаки снял с плиты готовую яичницу с беконом и начал раскладывать по тарелкам. Но лестница тут ни при чем. Он ее не трогает, мы ее не трогаем. Понятно, нужно было просто здоровый рефлекс выработать, как у домашних животных. Нагадил, получил, но не для развлечения, просто. Он слегка поджал губы и, покачав головой, посмотрел в глаза мальчика. Это бывает потом очень обидно, если кто-то скажет, что ты просто так развлекался, потому что, у тебя такая натура, ты такой с детства и что-то еще в таком роде. Кто-то, чье мнение тебе стало не безразлично. Ладно, пошли наверх. Сменил он тон, снова делаясь задорным и активным, что-то там слишком долго подозрительно тихо. Но пробраться в комнату Дадли им не удалось, дорогу грудью преградила Петунья, держащая в руке большой полунаполненный пакет для мусора. «А ты куда? Нечего тебе там делать!» Немного приглушенным голосом заявила она. «А-а, что-то случилось, не задавай вопросов!» Это уже дядя Вернон прибавил к заградительному барьеру из тетиной груди свое брюхо. «Да, пожалуйста, не очень-то и надо, как будто он сам не знает, что они там обнаружили. Тем более, что смотреть в пузо на уровне своих глаз было весьма неприятно, в голове сразу же стали всплывать не самые лучшие воспоминания. Я просто хотел сказать, что завтрак остывает, и он резко свернул в ванную, не давая оттеснить себя на лестницу, мне нужно умыться. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Отражение в зеркале послушно продемонстрировало мгновенную смену цвета волос. Одновременно меняла цвет и одежда. Как будто кто-то просто фильтр менял на фотографии. А теперь обратно. Синий, голубой, зеленый. Лаки, это как? Как ты вместе? Это же просто. Вот так сложней. Волосы снова стали последовательно менять цвета на удивительные и яркие радужные. Одежда тоже, но в обратном порядке. Оранжевые волосы, синяя рубашка и штаны, желтые к голубым, все зеленое. Я попробую. Медленно, очень медленно, как будто бы неохотно, рубашка перекрашивается в ярко-красный. За нею штаны. Гарри опустил взгляд, тапочки стали какими-то грязно-бурыми. Впрочем, как только он на них взглянул, покраснели. А теперь волосы. Ну, волосы. Нет, почернели. Он растерянно глянул на Лаки. Ты их так не можешь окрасить, ты хочешь вместе, чтобы что-то совместить, надо сначала в совершенстве овладеть по отдельности. Давай, волосы, в любой. Гарри смотрит на себя напряженно. Белый, нет, рыжий, сейчас, колор. Даже на секунду зажмурился, вроде бы что-то. Он открывает глаза, на волосах неопрятно нелепые рыжие пятна. Лаки смеется. Понятно откуда, да, что-то напоминает, но что, ой, это же, точно, перекись. Верно, запомнилось хорошо, так что, видишь, проблема не в том, что ты сделать это не можешь, ты можешь уже, представлять хорошо надо, ярко, сконцентрироваться, вот тебе, Лаки окрашивает половину головы в рыжий, половину в белый, посмотри хорошо и запомни, теперь повтори, он вернул волосам естественный черный, давай, да, Гарри чуть не подпрыгивает от радости, когда прическа под его взглядом снова делится на две яркие половинки. Здорово, я понял. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Легко, это же правда легко. Даже такое, на голове смешная раскраска под зебру. А, как же вместе? Ну, с одеждой, в другой раз. Нужно позавтракать, бог не без сожаления выходит из ванной. Главное, знай, чтобы что-то сделать, нужно делать. И каждый день хоть немного больше, сложней. В течение 200 лет, улыбается Гарри, не ёет, в ответ чуть-чуть ехидно улыбается Лаки. В течение всей своей жизни, он задержался немного в коридоре, прислушиваясь к приглушенным голосам в спальне Дадли. «Боже мой, он вылез из окна с помощью этого, он мог разбиться, это все от силы стоит фунтов 15, а в кошельке было 276. Он дошел пешком в центр города в тапочках и пижаме, его же могли увидеть, нельзя было так затягивать. Мы не можем обратиться в Литл Уиннинге, все же будут, я не сумасшедший, завтрак остыл, холодное», недовольно скривился Дадли, отпихивая тарелку. Петунья молча забрала еду и подогрела, только для Дадли. После этого также молча вышла из кухни. Сама она к завтраку так и не притронулась. Выходя, они застали ее у телефона. Жаль, только к концу разговора успели. Впрочем, как раз к самому главному успели таки. «Значит, завтра в 9 утра, миссис Фиг, очень вам будем признательны. О-о-о!» – шепчет Гарри, восторженно глядя на Лаки. «Как ты так сделал?» «Да так», — хитро довольно пожимает плечами Бог. «Не люблю ждать, когда сложатся нужные обстоятельства. Предпочитаю их создавать сам. Как, Лаки, как, так же, как колдовать?» Он задумчиво и загадочно улыбается. Ему нравится наблюдать, как такое же выражение начинает светиться в глазах Гарри. «Сильно захотеть, хорошо представить, сделать. Так творятся вселенные, так завоевываются миры. Некоторые, правда, считают, что можно обойтись первыми двумя пунктами. Они очень наивны. А ты? Тогда почему ты не создал, не завоевал?» Лафисон рассеянно самоиронично усмехнулся, глядя куда-то вдаль. «Наверное, тоже что-то не то с третьим пунктом. Что-то не то или не так делаю. Вот только никак не могу разобраться, что». Выходя из дома, Трикстер бросил взгляд на окно Дадли. Веревки из простыней, которую он привязал ночью, уже не было. Так же, как не было больше и тапочка, валявшегося под окном. «Отлично, значит, Дурсли собрали все, и нужные ему выводы сделали, потому что кузен в школу не пошел. Правда, за завтраком он попытался реветь, что он здоров и никакой не сумасшедший, но, когда Петунья пообещала, что он сможет целый день играть в приставку, а потом она все же купит ему тот чудесный торт, которого он даже не попробовал, быстро успокоился. Уже сидя в автобусе, Лаки с облегчением проводил взглядом отъезжающую от дома машину. «Ты что-то с ней сделал?» «Да». Подпилил какую-то трубку. «Ты-то где был?» Насмешливо поинтересовался он. «Ясно. И что будет?» «Понятия не имею. Неинтересно и некогда было разбираться. Закапала какая-то жидкость. Это примитивный механизм. Дублирующих систем нет. Что-нибудь да сломается. Но он всегда смотрит, не осталось ли под машиной каких-либо пятен. Их и не осталось. Я дырку скотчем заклеил. Тогда он и не узнает», — разочарованно произнес Гарри. «У-у-у», — улыбаясь, покачал головой Трикстер. «Это очки твои можно так починить на год, а в работающем механизме жидкость обычно делает какую-то работу под давлением или нагревается. Да, наверное, эта штука впереди там стоит, так что, думаю, что для охлаждения, так что будет и нагрета, и под давлением», — он довольно блеснул глазами. «Прорвет точно». Возле школы их ждала неожиданная встреча. Впрочем, не такая уж и неожиданная, просто Лафисон почти об этом забыл. Но, когда поджидавший возле входа в школу Гордон преградил ему дорогу и попытался схватить за руку, даже обрадовался. «Его вчера с утра не было?» «Нет, я когда тебе сказал приходить, или ты думаешь, я каждый день из-за тебя буду таскать в школу эти улики?» Гордон растерянно посмотрел куда-то через плечо, и Лафисон увидел направляющуюся к ним пару, высокую женщину в строгом темно-синем костюме и лысоватого мужчину в сером. «Гарри, да», — слегка наклонилась к нему женщина, изображая на своем недовольном лице, как она думала, приветливое, а на деле, какое-то заискивающее выражение. «Нам Гордон рассказал, что ты можешь помочь, что ты можешь рассказать правду. Ты же храбрый и честный мальчик». «Да». Ее муж молча стоял сзади, вид у него был какой-то отсутствующий, как у человека, которого вынуждают участвовать в чем-то очень ему неприятном, но при этом он ни за что не хочет этого показывать. «Но я сказал, чтобы он пришел вчера, а сегодня...» «Извините, но сегодня обстоятельства уже изменились», — Лаки сделал вид, что пытается ее обойти. «Вчера мы не могли, Майк работает». «Ты же не станешь?» «Стану, миссис, стану. Мне очень жаль, но мои опекуны, они меня предупредили, что если у Дадли будут еще неприятности, и я в этом буду замешан, то я останусь без обедов до самого окончания школы. Вчера я бы еще мог сделать вид, но сегодня...» Он отрицательно покачал головой. Она растерянно оглянулась на сына. Тот мрачно кивнул, подтверждая. «Они так делают, мам. Нам дед рассказывал. С ума сойти. Как же так можно? Знаешь, мальчик, если до этого дойдет, то ты всегда можешь пообедать у нас. Мы будем рады. Я не буду обедать с Гордоном. Еще чего не хватало. Уж лучше голодным сидеть», — возмутился Гарри. «Спокойно, с Гордоном не будем. Сам стараюсь с врагами никогда не есть и не пить. Нет, что вы, я не смогу так вас затруднять. Вот если бы я знал, что у меня будет возможность пообедать в школе. Ну, конечно», — с облегчением выдохнула дама, расплываясь в фальшивой улыбке. «Ты не должен пострадать за свою честность. У тебя будут эти обеды, Майк немедленно пойдет и все организует. Так мы договорились?» «Да, в понедельник. Я принесу доказательства, и мы вместе пойдем к директору. А без этого нельзя», — недовольно вмешался до сих пор молчавший глава семьи. «Нужно наверняка. Если вдруг не поверит, а Дурсли узнают, потом будет еще трудней. Директор уже никому не верит на слово». Лафисон выжидательно взглянул на Гордона, и тот послушно закивал. «Я и так рискую. Дядя обещал меня запереть на все лето. Я теперь сомневаюсь, стоит ли». Женщина взяла его за руку и немного пожала. «Мы отблагодарим тебя. Если все закончится хорошо, тебя ждет очень хороший подарок», — она улыбнулась. «Я это делаю не за подарки, а чтобы правда восторжествовала», — пафосно воскликнул Лаки, выдергивая руку. «Приходите в понедельник и лицезрите сами». «Ну надо же», — еле отвязался. Рассмеялся Лаки, усаживаясь за парту. «А, ты на самом деле не смог бы доказать директору без этих вилок?» Бог посмотрел на Гарри так, будто тот засомневался в его способности досчитать до 10. «Легко. Тогда почему? Не понимаешь? Подумай». Гарри честно пытался разобраться в мотивах Лаки, даже чуть не сделал пару ошибок в простейших примерах, которые сейчас решал класс. Впрочем, Бог тут же перехватил его руку и незаметно исправил. «Нет, сдаюсь», — наконец признал он. «Я понял, что ты это сделал не просто так, но вот почему. Это же просто», — укоряюще вздохнул Трикстер. «Проще, чем покрасить волосы в нужный цвет. Что может произойти, если сейчас сказать, что запрещенные предметы принес Дадли? Его могут выгнать. Только что в понедельник. В понедельник у него уже будет справка. Как ты думаешь, куда едут Дурсли в субботу, и ради чего они отведут тебя к Фитк? Нам не нужно, чтобы Дадли выгнали. Это действительно чревато». «Ты куда?» — Гарри удивился, обнаружив, что он топает совершенно в противоположную сторону от класса, где у них должен состояться следующий урок. «Да так, сейчас еще одна дипломатическая процедура, и можно считать, что провиант мы уже наладили». Гарри понял, что имел в виду Лаки, только когда столкнулся в коридоре с Деннисом. «Привет», — настороженно поздоровался тот. «Все нормально?» «Совершенно ненормально. У нас соглашение, и проигравшая сторона – ты. Так что это ты меня должен разыскивать по коридорам, а не наоборот». «Ты о чем?» – непонимающе спросил Деннис и на всякий случай попятился. «О 2 фунтах на обед», – припечатал его взглядом Лаки. «Но я же тебе их уже дал, вчера дал, теперь сегодняшние. Или ты серьезно оценил свою вину передо мной за все эти годы в какие-то 2 фунта? Знаешь что, я тебе и так пошел навстречу, мне гораздо интереснее тебя выгнать. И да, если бы ты каждый день на глазах у всех передо мной стоял на коленях, меня бы тоже позабавило. Но как же я? Это же все, что мне дают на обед». Он жалобно скривился, продолжая отступать. «А как я до этого не думал? Видишь, не умер. Все, мне надоел этот торг. Забирая обратно свои деньги», — Лафисон вытащил внушительную пачку из кармана. «Нет, нет, не надо». Мальчишка отчаянно замотал головой, хватая Гарри за руку. «Я просто плохо понял. Я не подумал. Вот держи, я сам буду приносить». «Нет, поздно. Я передумал. 5 фунтов дать? Мельче нет, не надо». Мальчишка скривился еще сильнее. «Прошу тебя, прошу. Да ну-у-у». Холодные зеленые глаза впились в наливающиеся слезами глаза прижавшегося к стенке бывшего противника. «Лаки, не надо, ты же сам говорил, поверженного врага, он же сдался, совсем». «Верно», — Лафисон вздохнул, сбрасывая с себя это внезапно нахлынувшее состояние все возрастающей жестокости. Он сжал губы и кивнул. «Это тоже та вещь, которую лучше вовремя останавливать. Ну надо же, сколько времени прошло, а все иногда ощущение такое, будто снова в руке этот посох. Да и в посохе ли только дело? Будем останавливать друг друга», — тепло улыбнулся Трикстеру Гарри. Он чувствовал, то, что сейчас испытывал Лаки, совсем того не радует. «Конечно, Бог наконец улыбнулся с каким-то усталым облегчением. «Мы же оба знаем, как это бывает. Ладно, живи», — почти мирно объявил он уже собравшемуся зареветь мальчишке. «И в самом деле, всего лишь маленький смертный мальчишка, по-хорошему его бы вообще отпустить. Он ведь вроде собирался быть милосердным богом. Вот только еда в самом деле нужна, так что, какой уж тут выбор. Как всегда, никакого. Как всегда, одному из двух. Давай сюда свои 2 фунта. И, впредь лучше находи меня сам». Вечерок выдался забавным. Звонок Вернона с предупреждением, что он снова задержится на обед, встретила такое. «Радиатор? Ах, теперь уже радиатор. Знаешь что, не надо было покупать новую машину, со старой бы это выглядело куда натуральнее. Я не буду подогревать обед. Вот у кого ты ее чинишь, вот пускай она тебе и готовит. Сам идиот». Потом по дому носилось что-то, напоминающее смерч. Залетев в кухню, этот смерч устроил наглядную демонстрацию, что в действительности такое летающие тарелки. Мама сошла с ума, с уныло перекошенным лицом ретировался оттуда Дадли. Лаки тоже оттуда быстро испарился, не забыв прихватить с собой как можно больше разнообразного съестного. Лишним не будет, а кто сейчас заметит пропажу в таком разгроме? Лафисон вздохнул, глядя в чернеющий над головой полиэтилен. «Что, Лаки, что?» — заволновался уже засыпающий Гарри. «Да так, ничего. Просто, больше недели прошло. Позавчера была неделя, как я здесь. Разве это много? Ну-у-у». Задумчиво протянул Лаки. «Читал, что некоторые боги могут сотворить за это время целый мир, или хотя бы изменить его. А вот я, здесь». Он невесело усмехнулся. «Но ты тоже изменил. Ты изменил мою жизнь. Правда?» Бог взглянул на него искоса, прикрыв один глаз. «Конечно», — убежденно заговорил Гарри. «Ты сделал все, о чем говорил. Теперь у нас есть всегда выход из дома, и будет еда, много еды. И ты разогнал шайку Дадли, теперь они меня боятся и просят пощадить их». Мальчик весело рассмеялся. «И мы можем колдовать, у нас есть магия. Ты все изменил, Лаки, правда. А еще», — Гарри посмотрел в зеленые глаза Лаки и улыбнулся счастливо и благодарно, — «ты изменил меня, и я никогда больше не буду таким, как раньше. Я больше не боюсь, и я знаю, что я волшебник, и что это так здорово. Ты самый лучший бог, Лаки. Спасибо тебе». Примечание к части. В большинстве школ Великобритании при наличии справки, что у ребенка психологические проблемы, относятся очень снисходительно и не выгоняют, если он не представляет угрозы для окружающих. Лаки узнал об этом из правил, взятых в школьной библиотеке. 9 совместный день. Небольшой драббл-шутка от соавторова попал на тему лучшего бога. https://fitsboak.net/riad/fits 3 133 545 49. «Хорошая примета. Назвал меня лучшим богом, представляешь? Ну, теперь ты просто не можешь так с ним поступить». Хесиш сосредоточенно разрезал на тарелке что-то аппетитное. «У тебя единственный адепт, и это может быть чревато для тебя, как для бога. У тебя их после может не быть совсем. Это нарушение верховной связи, высшего договора. Это бред». Лаки досадливо поморщился. «Это полный бред. Я тоже своего отца считал лучшим богом во всех известных мирах, вот только больше я уже так не считаю». И Нак оторвался от своего занятия и уставился ему прямо в глаза. «Кого ты считаешь теперь лучшим богом?» Лафисон выдержал этот взгляд и улыбнулся с вызовом. «Себя». «Ну тогда», — задумчиво усмехнулся змей и вернулся к манипуляциям в собственной тарелке, — «ты собираешься избавиться от единственного единомышленника». Ярость. Вот что вихрем поднялось изнутри, и он вскочил, закричав на нагло улыбающегося змея. «Довольно. Я бог, и я не потерплю, чтобы кто-то так нагло мной манипулировал». Змей отпрянул, опрокидывая стол и сервировку. По полу покатились, звеня, тарелки, кубки, ложки. Затем он пропал куда-то за стену, а звон все нарастал, нарастал. Будильник. Вот как эта гадость называется. Будильник. Тупое устройство. Он приподнялся и нажал на кнопку. А сны-то пошли, вообще один лучше другого. Впрочем, это еще далеко не самое худшее из того, что ему могло сниться. «Подъем», — скомандовал он и начал подниматься. «Что, что, Лаки?» — сонно пробормотал Гарри, с трудом пытаясь вырваться из объятий Морфея. «Что случилось? Будильник слышал? Случился подъем». Гарри будильник не слышал, но теперь он его хотя бы видел, и на нем было 5:05. Он подумал: интересно, что Лаки придумал делать в 5 утра, и что это гораздо интереснее, чем спать. И что, наверное, Он успел еще что-то подумать, а может и нет, потому что недельное недосыпание, непривычная физическая и эмоциональная нагрузка сделали свое дело, он вновь провалился в сон, вернее, впал в какое-то стойкое дремотное состояние. Где-то на краю сознания он знал, что надевает тапочки, идет по коридору, заходит на кухню, что-то отрезает и что-то жует, что-то такое вкусное, как-то оказывается на улице. Почему-то проход по коридору и отпирание входной двери совершенно выпали из осознания реальности. Вернул его туда свет уже поднявшегося солнца. Ну, почти вернул. Гарри захотелось зажмуриться, но зажмуриться не давали, так что он смирился и просто сполз в чуть менее крепкую дрему. И последнее, что он смутно почувствовал, было вроде бы то, что его левая рука схватилась за воздух и сжалась. Потому что следующее ощущение было более чем реальным и ярким. Что-то острое и горячее пронзило его ладонь. «Ай!» — воскликнул мальчик и окончательно проснулся. Бог разжал пальцы. Насекомое извернулось черно-желтым полосатым телом и, вытащив жало из детской ладони, со злобным жужжанием взмыло в воздух. Несколько секунд Гарри немного ошалело наблюдал, как на месте укуса расползается красное пятно и постепенно увеличивается припухлость. Он вопросительно недоуменно посмотрел на Локи и уже открыл было рот. Но тот опередил его и с сияющей зубастой усмешкой выдал. Поймал. Причем левый. А еще даже неделя не кончилась. Но это же не муха. Возмутился такой реакцией Гарри. Это оса. И она, между прочим, считаешь, что осу поймать легче, чем муху, и результат соревнования не засчитывается. Считаю, что... Он наконец понял, что Бог просто над ним издевается, и что сам он прекрасно понимает, просто не может не понимать. К тому же, больно ведь ни одному Гарри. Вот только Локи смотрит на руку как ни в чем не бывало и продолжает самодовольно усмехаться, что у кого-то очень плохое чувство юмора. Зло закончил мальчик. О, Лафисан все так же не отводил взгляда от покрасневшей и распухшей ладони. Улыбка у него так и не пропала, а вот зеленый цвет глаз стал явственно холоднее. Если кто-то из двоих, бог шуток, то, как ты думаешь, у кого из них, должно быть, не лады с юмором. Так что, теперь этот кто-то будет извиняться столько раз, сколько раз он не прав. Я говорил, глаза Локи сделались еще злее, что если подъем, то для всех. Ты согласился, ты не услышал будильник, ладно, но я тебя будил. Если на кого-то не действуют слова, я нахожу другие методы. Движение не действует, еда не действует, солнце даже не действует. Оса подействовала. Кто не прав? Жжение пошло на убыль, теперь в ладони ощущалась просто пульсирующая боль, и, кажется, нет, точно, краснота тоже потихоньку стала спадать. Если ты думаешь, что мне просто нужно добиться своего, ты не прав второй раз, хотя почему-то большинство идиотов именно так и думают. Когда я вчера до рассвета бегал, чтобы закончить план с Дадли, и ты большую половину проспал, я не сказал ни слова, наверное, стоит хоть раз устроить наоборот. Если бы спал я, а тебе бы пришлось, в общем, понял бы, как таскать на себе груду полусонного мяса. Но ведь я этого не делал, а теперь мне нужно, чтобы хотя бы руки действовали эффективно. Так что ты не прав третий раз. Пятно на ладони продолжало на глазах уменьшаться и бледнеть, опухоль тоже явственно пошла на убыль. Теперь об этом. Это такая невыносимая боль, чтобы из-за нее вскрикивать, по меньшей мере стыдно. Тем более, что разговор об этом тоже был. Так что ты не прав еще дважды. Гарри действительно почувствовал стыд, хотя он вовсе не хотел, не собирался сначала совсем соглашаться, и он все еще был зол, вот только теперь не мог понять, на кого больше, а ты еще и злишься, не прав и злишься, так что вдвойне не прав, что злость передается, помнишь и что этого лучше избегать, так что добавь еще и это. Локи наконец отвел взгляд от ладони, на которой ничего не осталось. И да, мне нужно было проверить еще и это. Я видел, что именно я ловил. У тебя так было? Он самодовольно и свысока усмехнулся, уже заранее предвидя ответ. Так стоило устраивать детские истерики. Он несколько раз нажал другой рукой вместо укуса. Боль не чувствовалась абсолютно. Вот теперь уже Гарри стыдно стало по-настоящему. Он почувствовал, как краска заливает его щеки, как будто туда хлынул весь огонь, еще минуту назад полыхавший в укушенной осой руке. Локи прав. Локи, конечно, во всем был прав. Локи старается, а он... Эх, ну как же все так получилось? Прости, Локи, расстроенно сказал Гарри, даже не в силах поднять глаз. Я был неправ. Мало. Прости, Локи, повторил мальчик, все же заставив себя взглянуть в глаза Богу. Его встретил холодный изучающий взгляд. «Мало, твой счет намного больше. В конце концов, у меня нет другого действенного способа тебя наказать. Продолжай». Гарри замялся. Чувство вины стало потихоньку отпускать, и вместе с тем где-то глубоко внутри стал нарастать протест. Лаки не выглядел расстроенным или рассерженным. Мысль, что он его так наказывает, потому что решил, что он не в состоянии понять слов, оказалась мучительной. Ну, в голосе Бога появилось недовольство, и не из-за того, что Гарри сделал, а потому, что он медлил, что позволил себе сомневаться. «Прости, Лаки», – прошептал Гарри и подумал, что больше не сможет. Он знал, что он виноват перед Лаки, и, может быть, даже согласен, что он заслужил наказание. Но дело было не в этом. Бог смотрел на него так, как до этого смотрел на Денниса. Гарри вспомнил, как его бывший враг вжимался в стенку, будто хотел с нею слиться, и подумал, что это ужасно, ужасно быть виноватым перед кем-то таким, потому что Лаки не просто хотел его наказать, он старался его унизить. Еще, нет, Гарри еле сдержался, чтобы это не выкрикнуть. Что будет, если он откажется? Зеленые глаза смотрели в холодные и уже почти полностью синие. У меня нет другого действенного способа тебя наказать. Да, Лаки ничего не может ему сделать. Правда, Лаки может уйти, но ведь Лаки некуда деваться, ему придется вернуться и, это не то, чем можно пользоваться. Гарри точно знал, что для Лаки это будет ужасно, что если он сейчас скажет «нет», то он что-то сломает, что-то, возможно, очень важное, что уже не вернуть. Но если он согласится извиняться и дальше, то что-то сломается внутри него самого и ничего хорошего все равно из этого не получится. Ну, в голосе Бога был лед, такой же, как и в ярко светящихся синих глазах. Казалось невероятным, что эти глаза могли еще недавно улыбаться. Я сказал, еще. Гарри вдохнул и выдохнул, прогоняя отчаяние, прогоняя злость. Он вспомнил, как Лаки говорил, что он бог, царь, генерал, и он просто привык. И еще кое-что вспомнил. Не надо, Лаки, тихо, но уверенно сказал мальчик и даже попытался улыбнуться. Ты говорил, чтобы мы останавливали друг друга, когда захочется, продолжать бить того, кто сдался. Бог некоторое время смотрел на него без всякого выражения, потом прикрыл глаза. Гарри почувствовал, как спадает напряжение, но вместе с тем внутри его заливает какой-то тоскливой скрытой горечью. «Не поддаваться», — сказал он себе, — «не увеличивать». «Я забыл про подъем и про то, что надо терпеть боль», — сказал он с сожалением. «Но я хотя бы вспомнил об этом», и он уже по-настоящему тепло улыбнулся. Лафисон не ответил. Он несколько секунд помолчал, потом просто открыл глаза, ставшие уже снова зелеными, и пошел в дом. В конце концов, он вставал в 5 утра не для того, чтобы ругаться. Он знал, почему сорвался, знал. Он был уверен, что сможет проснуться в назначенное время сам, даже не сомневался. Но его с трудом разбудил идиотский будильник, ворвавшись в не менее идиотский сон. Влияние тела, смертного, детского, с которым не считаться не получалось, и в котором уж точно не выспишься за 20 минут, и в котором, как мальчишке вообще удалось сдержаться, чем мог закончиться этот скандал, даже представлять не хотелось. Он открыл дверь в подвал и поспешил вниз. Руки резали кусок дермантина, которым были накрыты столы в небольшой мастерской Дурсля. Измеряли, краили, затем сшивали. Потом затачивали на крутящемся точильном камне столовый нож из поредевшего тетушкиного сервиза. Руки слушались отменно, несмотря на то, что таких движений явно раньше никогда не совершали. И несмотря на то, что сам он последний раз такое делал руками, наверное, тоже в таком же возрасте. Гарри смотрел с интересом. Видимо, он несколько раз порывался что-то сказать или спросить и не решался. Нехорошо. Еще пара таких срывов и... Как бы он сам среагировал, если бы отец хоть раз устроил ему такое? Плохой у меня характер, как бы невзначай спросил он, закрепляя готовые ножны на щиколотке и пряча в них нож, неудобный и маленький, но уже с веревочной обмоткой на рукоятке и достаточно острый. Гарри выдержал его взгляд, немного помолчал, видимо, раздумывая, и, улыбнувшись, кивнул. Не очень хороший. Хочешь, чтобы я извинился? Еще более равнодушно поинтересовался Лафисон, застегивая на второй ноге трубчатый чехольчик поменьше и в то же время цепко глядя на Гарри. Он вынул из-за носка и переложил в чехол карандаш. Так было гораздо надежнее. По крайней мере, не вылетит из-за падения, переката или пропущенного удара по ногам. «Нет, Лаки, нет». Гарри испуганно замахал руками. «Не надо. Я просто хочу, чтобы ты не сердился на меня, и чтобы мы не ругались из-за какой-то дурацкой осы. И чтобы ты не ушел. А я бы не ушел», — скривившись, уверил Трикстер. «И если бы ушел, то вернулся. Мне некуда уйти, и ты это знаешь. И у тебя весьма неплохой шанс, если не отомстить, то, по крайней мере, показать, что ты считаешь недопустимым подобное обращение. Может быть, он давал ему слишком большой козырь, но только мальчишка все равно когда-нибудь до этого дойдет, возможно, даже довольно скоро. Тем более, что он сам ему об этом сказал, потому что нужен был какой-то аргумент для согласия на договор. Какой-то действительно важный аргумент. А сейчас Лаки даже не мог солгать, что это было неправда или что обстоятельства изменились, потому что это могло бы непоправимо этот договор разрушить. Поэтому, ситуация действительно скверная, и на мальчишку действительно в случае чего нечем давить, и лучше уж выяснить все это сразу. Гарри запнулся. Он просто не мог объяснить Лаки всего, о чем думал и чувствовал, слова и мысли мешались в кучу. «Я не хочу, чтобы ты так уходил и так возвращался, но это когда-нибудь произойдет», — Бог смотрел отрешенно, как будто заглядывая в какое-то далекое будущее. «Однажды ты не сможешь безоговорочно подчиниться, а я не смогу с этим смириться и уйду. И это будет что-то, что гораздо важнее осы. Что-то, в чем мы не способны уступить друг другу. И, как же будет потом, если так будет? Если так будет, Лаки», — Гарри старался, чтобы его голос не дрожал, с каким-то отстраненным удивлением наблюдая, как Бог быстрыми и точными движениями, как ни в чем не бывало, убирает следы своей работы, — то ты уйдешь и подождешь, когда захочешь вернуться. И ты будешь знать, что как бы мы ни поругались, я все равно тебя жду. И что я не хотел, чтобы ты уходил, даже если сказал или сделал что-то другое. И когда ты придешь, мы оба сделаем вид, что ничего такого и не было». Лафисон закончил приведение мастерской в первоначальный идеальный вид и задумчиво посмотрел на Гарри. «Да, ты слишком хороший». В этом не было похвалы, в этом не было удивления. Это была констатация факта, причем, Гарри это очень хорошо почувствовал, факта какого-то совершенно безрадостного. Он посмотрел на Лаки снизу вверх, стараясь понять, в чем именно теперь была проблема, чем он еще может поддержать его или утешить, и наткнулся на задумчиво огорченный взгляд. Несколько мгновений они так смотрели друг на друга, потом в глазах Бога появился хитро довольный прищур, и он, мотнув головой, с усмешкой спросил: «Так что, значит, ничего такого и не было?» Остаток утра Лаки посвятил тренировке. На маленьком газончике с тыльной стороны дома он по-всякому падал, бегал, прыгал и перекатывался, выхватывая на ходу то карандаш, то нож, стараясь довести эти действия до автоматизма. Быть может, это выглядело несерьезно. Такой нож в такой руке мог произвести впечатление только на кого-то, вроде шайки Дурсля. На кого-то, кого можно одолеть вообще без ножа. Но как он устал чувствовать себя безоружным. Он привык к оружию, которое носил с 6 лет, и остался без него только во время ареста. Но даже тогда он знал, что его охраняют, и его не терзало это гадкое постоянное чувство собственной уязвимости. Но нож есть нож, и даже такой, приставленный, например, к глазу, паху или сонной артерии, он мог подарить врагу несколько очень неприятных мгновений. И это не говоря о том, что при хорошем умении, а у Лаки оно действительно было очень хорошим, при надобности он сможет нанести немало серьезных повреждений. Можно подсечь сухожилие под коленом, и враг после этого рухнет. Глубокий порез с внутренней стороны локтя с высокой вероятностью приведет к невозможности использования руки, она просто повиснет плетью. Атака на ноги вообще в приоритете с его теперешним ростом. Например, можно рухнуть на ногу противника и повредить ахиллово сухожилие. Вообще, оно очень прочное, но даже легкое повреждение обезопасит от преследования. А если понадобится убить? Что ж, ребенку удобнее всего атаковать область таза и внутреннюю часть бедер противника. Рассечение бедренной артерии является одной из самых опасных травм, вызывающих сильнейшие кровотечения и быструю смерть. Что же касается карандаша, то хорошо направленное редуцирование 2-3 раза подряд тоже вполне могло сослужить ему службу. А законы? Да пошли они все с их законами, которые все равно не узнать. Он не видел, чтобы кого-то обыскивали без причины, и Гарри подтвердил, что тоже никогда такого не видел. Он спросил о способах обнаружения оружия с помощью местных технологий, и Гарри без особой уверенности сообщил, что вроде только в аэропорту, он видел такое по телевизору, и, кажется, еще в каких-то местах, вроде в офисах или дискотеках, это мальчик тоже видел в обрывках каких-то фильмов, которые иногда ему удавалось посмотреть вместе с Дадли или дядей и тетей в гостиной, но он был не уверен, что это не фантазия, потому что эти фильмы были художественными. Лаки злился. Он уже сталкивался с делением на художественное и нехудожественное в мидгардской литературе, где не было никакой возможности отделить правду от вранья. Он перечитал столько всего, а был по-прежнему без понятия, как обстоят дела на самом деле. В Асгарде не существовало ни таких книг, ни таких художников. Посмел бы хоть кто-то из скальдов распевать на пиру о несуществующих героях или придуманных подвигах, или кто-то бы написал в книгах то, что сам на досуге выдумал. Там все слишком хорошо знали, что такое ответственность. В конце концов, за такие художества можно было и без языка, и без рук остаться. Он шел умываться, в который раз думая, как его угораздило оказаться в мире, где законов не узнать, а правду не отличить от лжи, да еще и в состоянии раба. Хесиш бы сказал, что это потому, что он слишком часто пренебрегал первым, злоупотреблял вторым и сам собирался поступить так с другими. И кто знает, насколько змей был бы в этом неправ. За завтраком Дадли конючил, что он никуда не поедет, что он нормальный, а вот родители точно сошли с ума. Ему обещали мороженое, кино, лунопарк и два дополнительных подарка на день рождения. Дадли продолжал ныть. Лаки, уже покончивший с завтраком, не выдержал ожидания и немного его развлек. В очередной раз оторвавшись от тарелки, младший Дурсль увидел свою мать с ярко-зелеными волосами и выронил изо рта кусок омлета. «Па!» – пролепетал он, тыча вилкой в сторону Петунии. Вернон, не прекращая жевания, поднял глаза и, естественно, ничего необычного не обнаружил. «Ма!» – через пару минут снова позвал Дадли, теперь совершенно ошарашенно глазея на фиолетово-оранжевые полосатые усы отца. Петунья ускорила сборы, а мистер Дурсль, отставив тарелку, ушел прогревать машину. «Это он!» – неожиданно завопил Дадли, вскакивая и тараща глаза на Гарри. Петунья резко обернулась. На лице племянника застыло выражение участливого сожаления. Большой золотой надписи на рубашке «Дадли едет в дурдом» уже не было. Миссис Дурсль схватила обоих мальчишек за руки и выволокла из дома, впервые в жизни оставив на кухне неубранную и немытую посуду. Пихнув Дадли в сторону машины, она ускоренным шагом потащила за собой Гарри по улице. Несколько раз по дороге Лафиса наборачивался, и каждый раз он замечал большого черного кота, неотступно следовавшего за ними. «Мистер Тибл», — сообщил ему Гарри. «Это хорошо», — кивнул Бог, заметно успокаиваясь. Только сейчас он понял, насколько вообще напряжен. Так что, не только в недосыпании дело. «Хорошо, что кот черный. Да, это хорошая примета. Да, тогда это хорошо вдвойне. Но главное, что она посылает белого кота ночью, а черного днем. Я лично бы сделал наоборот. Дилетант она, а не шпионка. Если, конечно, она не старается специально, чтобы ты обнаружил слежку». Лаки подумал, покачал головой и рассмеялся. «Вот только тогда она дилетант вдвойне. Коты бы раньше сдохли от старости». Примечание к части. В скальдических произведениях невозможно обнаружить ни следа художественного вымысла. Поэзия для скальдов – способ констатации фактов. Понятие художественного вымысла еще не существовало, он для человека эпохи викингов был бы неотличим от лжи. В Англии считается, что, когда черный кот перебегает человеку дорогу или заходит в дом, то его ожидает пусть и небольшая, но удача. Десятикраткая день. 50. Цена доверия. Смертная с мерзким голосом, гусиной шеей и лошадиным лицом, крепко вцепившись в его ладонь, тащила его по улице. И это было достаточно больно. Даже это. Он устал от совсем небольшой тренировки с ножом, но тогда он имел возможность остановиться и отдышаться. Сейчас же от быстрого шага в неудобном ему темпе он изрядно запыхался. Даже от этого.